Глава 8. Удавшийся дебют. Высадив Джана на участке, Стинов направил машину в сторону 5-го пассажирского лифта, отъехав на достаточное расстояние, чтобы его не было видно со стороны грядок. Он повернул к краю поля и вдоль стены сектора вернулся к подсобным корпусам. Машину, чтобы она не бросилась в глаза кому-нибудь, случайно оказавшемуся поблизости, он загнал в тот самый закуток, где недавно находился его пост. В раздевалке никого не было. Стинов подошел к своему шкафчику и достал из кармана ключ. «Не бойся, это я», — негромко произнес он и открыл дверцу. Пленница сидела, прижавшись спиной к дальней стенке шкафа. В руках она держала обнаженное мачете. «В игрушки решила поиграть», — криво усмехнулся Стинов, но на всякий случай сделал шаг назад. Не хватало только, чтобы эта сумасшедшая девица в благодарность распорола ему живот. Узнав Стинова, девушка опустила оружие на пол. «Я здесь чуть не задохнулась», — пожаловалась она. «Так ведь не задохнулась же». Стинов протянул руку и помог ей выбраться из шкафа. «Меня зовут Игорь», — представился он. «Очень приятно», — неприязненно ответила девушка. Из шкафа с чистым бельем Стинов достал брюки, куртку и пластиковые чехлы для обуви. «Переодевайся», — протянул он одежду девушке. Девушка повернулась к Стинову спиной и стянула с себя черный комбинезон, под которым больше ничего не было. Взгляд мужчины невольно скользнул по плавным изгибам ее худого, но все же вполне привлекательного тела. «Как тебя зовут?» — спросил Стинов. «Называй, как хочешь», — сказала девушка, влезая в брюки. «Мне без разницы». «Могла бы быть и повежливее», — заметил Стинов. «После того, как ты врезал мне по голове...» Застегнув куртку, девушка повернулась к Игорю лицом. «Что дальше?» Стинов дал ей голубую форменную шапочку с широким длинным козырьком, закрывающим пол лица. Обычно работники плантации головными уборами не пользовались, но нужно же было как-то спрятать роскошные черные волосы. Маскарад завершили стандартные солнцезащитные очки в широкой оправе из темного пластика. Стинов придирчиво осмотрел девушку со всех сторон. Теперь ее почти ничто не отличало от работавших на плантации помощников управляющего, за исключением разве что только невысокого роста. Впрочем, на это вряд ли обратят внимание охранники у лифта. Пояс с оружием и комбинезон девушки Стинов затолкал в свою сумку, сунул ее в шкаф и запер дверь. «Удостоверение личности у тебя с собой?» — спросил он. «Конечно же нет», — удивилась его наивности девушка. Стинов достал из кармана канцелярскую скрепку, разогнул ее и вставил в замок шкафчика Джана. Открыть дверь оказалось совсем несложно. Выудив из кармана пиджака напарника пластиковую карточку «Удостоверение личности», Стинов снова запер дверь. «Пошли». Махнул он удостоверением Джана в воздухе и направился к выходу. «А мои вещи?» — не двигаясь с места, спросила девушка. «Я принесу их тебе потом», — ответил Стинов. «Ты рассчитываешь, что я сообщу тебе свой адрес?» — удивленно дернула бровью девушка. «А куда ты денешься?» Оглянувшись через плечо, усмехнулся Стинов. «Или ты думаешь, что я подарю тебе эту одежду?» Девушка замерла в нерешительности. «Слушай, не глупи!» Стинов схватил ее за руку и потащил за собой. «В безопаске твою личность установили бы за 15 минут, даже без удостоверения. Так стоит ли делать из этого тайну?» Этот довод, сходу придуманный Стиновым, убедил девушку, и она прекратила упираться. «Куда тебе нужно добраться?» — спросил Стинов. «В сектор Коперника». «Производственная зона?» — — уточнил Стинов. «Текстиль!» Девушка быстро кивнула. «Подойдет», — решил Стинов. Производственная зона сохраняла нейтралитет, не присоединяясь ни к одному из ведущих отделов. Человека, одетого в форму информационника, там, конечно, не станут встречать с распростертыми объятиями, но, по крайней мере, и нож в спину не всадят. На улице они свернули за угол и сели в машину. «Меня зовут Синдерелла Трам», — неожиданно сообщила девушка. Стинов, не успевший еще включить двигатель, обернулся и удивленно посмотрел на нее. «Родителям нравились длинные имена», — объяснила девушка, решив, что недоумение Стинова вызвано необычным звучанием имени. «Мне же больше нравится, когда меня называют просто Синди». «Синди Трам», — вслушиваясь в произносимые слова, повторил Стинов. «Имя тебе очень подходит. Трам-тарарам». Включенный двигатель мягко заурчал, и электромобиль сорвался с места. Оставив машину на парковочной площадке возле лифта, Стинов прошел вперед и, пропуская Синди перед собой, открыл дверь помещения, в котором находилась охрана. Сидевшие за столом охранники занимались своими обычными делами, помогавшими не закиснуть от скуки. Один разгадывал гигантский кроссворд, другой гонял фигурки на экране детской электронной игры «Три поросенка». Для всех служащих сельскохозяйственной зоны оставались неясными мотивы, заставляющие руководство без опаски каждые несколько дней переводить охранников на новое место дежурства. Охранники не успевали запомнить всех работников плантации в лицо, но привыкали к тому, что голубая форма заменяет им пропуска. Именно на этом эффекте форменной одежды и был построен расчет Стинова. Как он и ожидал, охранник, бившийся над кроссвордом, только краем глаза покосился на вошедших. «Мы на 10-ю плантацию», — указал отогнутым большим пальцем в потолок Стинов. «За образцами посевного материала». Охранник молча кивнул и снова принялся считать клеточки, в которые никак не укладывалось придуманное им слово. Встав так, чтобы спиной прикрыть девушку от взглядов охранников, Стинов нажал на кнопку вызова лифта. В кабине лифта он быстро провел двумя удостоверениями по контрольной щели и, не дожидаясь разъясняющей информации, громко назвал пункт назначения —